отражая в хрупком стекле гололеда синевато-белую цепочку люминесцентных ламп, косые тени деревьев и трапеции домов, зажатая широкими тротуарами улица, а на ней ни одной машины, ни одной. Это не центральная улица, до центральной мне не добраться. Это обычная улица в новом микрорайоне, а сейчас около трех, и гололед, и ледяная крупа сеется с неба. Подумать только, когда-то примерно в эту же пору мы с Димкой пошли за опятами. Холодная нынче осень, наверное, к октябрьским ляжет снег. На что я надеюсь? Откуда им взяться машинам? Я запахиваю пальто, и в это время откуда-то из призрачной дали возникает зеленый огонек такси. Он стремительно приближается, и я выбегаю на дорогу и кричу: «Такси! Эй, такси!» А ветер срывает с меня пальто и тащит по сверкающей наледи. Но я даже не оглядываюсь. Есть такси! Шофер, видимо, решил, что я вдрызг пьян и побоялся или не захотел связываться с таким пассажиром. Он притормозил. А когда я сошел с дороги, чтобы не попасть под колеса, резко рванул влево, юзом проехал по льду и пролетел мимо меня. Только рубиновые огоньки раскаленными углями еще пару секунд дрожали в неверном свете люминесцентных ламп. 89. Это еще не было отчаяние. Отчаяние пришло потом, когда мимо меня, не снижая скорости, пролетело еще две легковые машины без зеленых огоньков. Хотя я кричал и лез чуть ли не под колеса, и любому дураку должно было быть ясно, что я не пьян, что у меня беда. Запоздавшие пятикантропы эпохи мотора и бензина, несмотря на гололед, спешили в теплые постели. «Свяжись, глядишь, до утра проторчать придется, а вдруг милиция, допросы». Кто их знает, что там у них стряслось. Лучше объехать, обнадеживающе сбросив скорость, а потом газануть и забыть. И снова ревет мотор. Это бронтозавр ревет. Исполинский бронтозавр с чудовищным туловищем и крохотной змеиной головой. Бойтесь бронтозавров, спешащих в свое теплое логово. Но мне уже некого и нечего бояться. Я и так потерял слишком много времени. Сколько я здесь стою? 5 минут, 5 лет. Мне некого бояться. И я выхожу на середину шоссе. Оно не так широко, чтоб кому-то снова удалось меня обминуть. 2 столба света надвигаются на меня со скоростью света. Они слепят меня, а машины все нет. До чего яркий, до чего обжигающий свет. Наверное, я растворился в нем, и погонщик бронтозавра просто не заметит меня, как не замечает выбоинки на дороге. В какую сторону броситься, чтобы не дать ему проскользнуть? Вправо, влево. Раздается протяжный скрип, потом короткий тупой толчок — и я падаю и закрываю глаза. Все, ты победила, чудовище. Но чья-то лапа сжимает мне ворот и рывком ставит на ноги, а вторая лапа бьет в лицо с такой силой, что во рту сразу становится солоно, и высокий верещащий голос слышен, наверное, во всех соседних домах. «Что ты делаешь, сука? Я тебя чуть не задавил!» Я сплевываю кровь и валюсь на теплую фырчащую решетку радиатора. «Шофер!» Говорю я напряженно, с усилием выталкивая с пересохшей глотки слова. «У меня умирает жена. Отвези ее в больницу. Здесь недалеко». «Паразит!» — кричит шофер. «Сволочь! Я чуть не сел из-за тебя в тюрьму. Если здесь недалеко, почему ты не отнес ее на руках, сучье мясо?» «Потому что у меня нет рук». Я снова сплевываю соленую слюну и вытягиваю культи. «Впервые в жизни я требую скидки, потому что у меня нет рук, только короткие культи, а на них жену в больницу не отнесешь». Шофер молчит, ошеломленный, потом растерянно бормочет. «Что ж ты мне сразу не сказал, кореш? Я ж тебя чуть не задавил. Еще секунда, и задавил бы». И снова верещит. «Чего ж ты стоишь? Полезай в кабину!» Передо мной огромный холодильник со слепшими фарами. Только разноцветные лампочки наверху горят ровно и весело. Я подхожу к высокой кабине, и шофер рывком распахивает изнутри дверцу. Перевесившись, он обхватывает меня подмышки и втаскивает в одуряющее тепло кабины, как, наверное, втаскивает своего сопливого сынишку. Выскакивает, кидает мне на колени пальто. «Прямо, направо». 90-е. Наш бронтозавр медленно ползет по узким дорожкам, проложенным между домами, и в неярком свете лампочек на щитке я краем глаза вижу тяжелый, обвислый подбородок шофера с заросшей щетиной, узкую полосу тесно сжатых губ, приплюснутый нож широкими крыльями, низко сдвинутую на лоб кепку с маленьким измятым козырьком. «Направо, налево, налево, прямо, направо, направо, вон там, у второго подъезда». Он вытаскивает меня из кабины и быстро идет в подъезд. Высокий, сутулый, каким и должен быть настоящий погонщик бронтозавров. Хорошо, что он уже зашел и не видит, как я прыгаю за ним на одной ноге, из-под которой то и дело стремительно ускользает земля. Лида лежит на такте. У нее неудобно заброшена голова и вяло раскинуты ноги. Она еще дышит, пульсирующим солнцем высоко и часто поднимается и опускается ее живот. Шофер поправляет на ней халат, ловко закутывает в одеяло и берет на руки. И вдруг улыбается. «Ничего, кореш, от этого не помирают», — говорит он и показывает желтые табака зубы. «Она тебе двойню родит, попомнишь мое слово. Ну, двинули, только ты командуй, а то в ваших тупичках сам черт ногу сломит.